потому что только так можно построить по-настоящему справедливое общество. Эти сволочи делают вид, что пекутся о благе народа, а на самом деле они отгородились от нас живой стеной, простыми людьми. Они держат их заложниками, весь народ, понимаешь? Всех людей. Они думают, что если они держат их заложниками, то могут диктовать нам условия. Нет, господа, мы тоже умеем считать. И мы понимаем, что пусть лучше сейчас погибнет 1000 человек, чем потом 70 миллионов потеряют возможность жить в подлинно свободном и справедливом обществе. Мы запачкаемся в крови. Но зато дети наши будут свободными и счастливыми людьми. Не цель ли это, а, Ларри? Что ты на меня так смотришь? Поразительно, сказал Ларри. Если помнишь, эта имперская шваль в свое время твердила примерно так. Вся наша внешняя экспансия оправдана тем, что дети наши будут свободны. А потому не принести ли нам кое-какие жертвы на алтарь победы? Ты, — возмутился Ник, — ты еще смеешь сравнивать нас и их? Нас и тех прохвостов? Извини, — сказал Ларри, — действительно, как у тебя язык повернулся. Я же извинился. Извинился, извинился. За такие слова знаешь, что следует делать? Вызвать на дуэль. Дурак. Ну-ну. Нет, действительно, взять и так сказать. Давай ближе к делу, сказал Ларри. Ближе к деликатному твоему делу. Ты хочешь, чтобы я произвел покушение на Данкуфа? Ник снял свои темные очки, посмотрел Ларри в глаза. Глаза самого Ника были красные, смертельно усталые. Под глазами набрякли мешки. Без очков Ник постарел сразу лет на 10. «Да?» — сказал он. «Нет», — сказал Ларри. «И это мое последнее решение. Ты не принимаешь в расчет вот чего. Решение об устранении Данкуфа принято и будет реализовано. Независимо от воли отдельных лиц. Медленно сказал Ник. Реализовать его придется 16-летним пацанам, которых сейчас натаскивают в наших лагерях. Военно-спортивные лагеря для молодежи и подростков. С полного одобрения оккупационной администрации и лично маршала Данкуфа. Ник засмеялся, негромко и невесело. Вот так обстоят дела, поэтому я обращаюсь к тебе, чтобы сохранить жизни этим пацанам 20 или 30. Или 50. Будет штурм, чтобы послышнее, чтобы резонанс посильнее, чтобы реакция пожестче. Нет, сказал Ларри. Ты все-таки подумай, сказал Ник. Я подумаю, сказал Ларри. И ты тоже подумай, вот о чем. Папку из архива Сириуса ты помнишь? Так это все-таки ты ее спер. Все-таки я. И куда же ты ее дел? Тебе адрес дать? Извини. Какое приложение к этой папке? Ты тоже понимаешь. Мол, если я Ларри Хербер, в скобках Ларри Лавьери, дам дуба при неясных обстоятельствах, ну и так далее. Так вот, если вы устроите это идиотское покушение, нет, не так. Если вы сорвете выборы, я дам папке ход, понял? Так. Ник побарабанил пальцами по подлокотнику. И что же теперь? Ты хочешь, чтобы я сообщил об этом нашим? Ну да. Просто вы ведь должны знать, с какими неожиданностями можете столкнуться в этой вашей драке за власть. «А ты хитрее, чем я думал», — сказал Ник и неожиданно улыбнулся широко и весело. «Ох и хитрее!» «Иногда приходится принимать совершенно неожиданные меры», — сказал Ларри. «Да», — согласился Ник, — «иногда приходится. Ничего не поделаешь». «Где ты остановился?» — спросил Ларри. «Нигде», — сказал Ник. «Я сам тебя найду. Завтра вечером. Нормально?» «Нормально», — сказал Ларри. «Завтра вечером». Ник ушел, тяжело ступая. Всю легкость свою он оставил здесь. Растерял, распылил, израсходовал. Ларри проводил его до двери и посмотрел, как он спускается, сутулившийся и постаревший. Потом вернулся к окну. Потемнело, небо заволокло, пробрасывал дождик. «Проклятые политиканы!» — подумал он в отчаянии. «Они ведь... они...» Он не знал, что именно «они». В голове все мешалось, думать он не мог, мог только чувствовать, как подступает к горлу некий крик, как это бывает от настоящего бессилия. «Не сделать ничего», — понял он. «Проклятая страна. Проклятое время в проклятой стране».